На первом же указателе, который встречает тебя при съезде с парома в Порт-Алёне, что на острове Айла, написано два слова, справа Артбек, слева Боумар. Великолепно, думаю я, если указатель полностью состоит из названий виски Курин. Это говорит о том, что изготовление виски – главная часть островной жизни. Коль скоро направления тут задаются, скачем. Сразу видно, что это отличное начало путешествия по заводам. Мне нравится виски с Айлы. На острове 7 работающих дистиллерий. Неплохо, если учесть, что население его составляет всего 3000 человек. И на каждой производится уникальный виски, к которому я расположен всем сердцем. Среди этих 7 молтов у меня есть свои предпочтения, но все 7 входят в двадцатку любимых. В ближайшие 2-3 месяца, когда я буду ездить по вискикурням Шотландии и дегустировать сорты виски, о которых раньше только слышал, а то и вовсе не слышал, ситуация может измениться. Но я сомневаюсь, что это произойдет. Трудно поверить, чтобы вкусы, по яркости близкие к виски с Айлы, я и мои друзья почему-то оставили без внимания. Виски с Айлы захватил меня, думаю, потому что у него, даже сказал, вкусы, во множественном числе. Я уже давно понял, что мне нравятся мощные, сильные, даже агрессивные вкусы, чеддер, чтобы вырви глаз. Карри, чем острее, тем лучше. Тайская еда. Ближневосточные блюда с обилием чеснока. Приправленная перцем чили мексиканская кухня. Ощутимо фруктовые австралийские вина. И тяжеловесные на вкус виски. Упомяну по ходу дела и то, что мне не нравится. Это брюссельская капуста, марципаны, вишня и амаретто. Плюс еще кое-что, о чем речь пойдет позже. Мне за это даже неловко. Если проводить разделение между характерами виски с Айлы, то стоит, очевидно, выделить маленькую зону, обращенную на юго-восток, потрепанный волнами, зазубренный, изрезанный торосами и скалами клочок побережья, прямо напротив которого лежит мыс Малов Киндейор. Три завода на юге Айлы, самым радикальным примером служит Лафроек, производит напиток, который почти совсем не похож на виски. Разница очень велика. Я знаю людей, разбирающихся в виски, и любящих его. Будь то бутылочка, которую подадут кому-то, кто явно исчерпал резерв хозяйского гостеприимства, или жемчужина коллекции, приберегаемая для самых особых из особых случаев. Но при этом они всеми фибрами души ненавидят Артбек, Лагавулин и Лафроек. Из этих трех обычно наиболее презираемы Лагавулин и Лафроек, а из этой пары самая стойкая неприязнь достается Лафроегу. Произношение. Заметка. В предыдущем разделе упомянуты, в порядке появления и, по чистой случайности, в алфавитном, три названия, одно вполне ожидаемо читается Артбек. Артбек. Второе. Проще, чем кажется на первый взгляд, Лагавулин. Лагавилин. А третье действительно чудное, Лафроек. Лафроек. В каждом названии я проставил ударение, потому что именно оно может принести триумф или провал, когда попытаешься заказать конкретный сорт у глуховатого или непонятливого бармена, особенно если время позднее и ты выпил столько, что с трудом ворочаешь языком. Теперь никто не скажет, что я не забочусь о ближнем.